Я сходу сделал ему по очереди сразу две ампулы промедола. Результата никакого. Добавил еще одну. Командир минометчиков невзначай напомнил о пустых капсулах, а ротный впрямь крутой мужик поинтересовался. «Не многовато, а?» «Так ему уже все равно». «Что так?» «Через броню в печень и сквозь весь живот в левый бок. Пуля с другой стороны под кожей прощупывается. Бур. Он труп, считай». «Ничего нельзя сделать? Ну, снега сейчас навалю под свитер и все. Может, довезут. А кто он?» «Замполит их. Он им что, батя?» Тут мы услышали какой-то дикий, перебиваемый скорострельной тарабарщиной, животный визг, и, повернувшись, увидели, как солдат афганского батальона явно в выступлении кидается на стоявшего на коленях пленного. Его пытаются оттащить двое других адовцев, но у них ничего не получается. Солдат впал в истерику и явно невменяем. Проламываясь через четыре сдерживающих его руки, он откинутым прикладом АКМ молотил пленного по голове. А тот, не отворачиваясь и не пригибаясь, смотрел на него в упор. И во взгляде одна лишь ненависть. Ненависть и презрение. Припадок бойца остановил короткий властный окрик, раздавшийся позади нас. Мы повернулись. Сзади подходил хадовец-офицер. Мы сразу это поняли, хотя он и был в бронежилете. И еще мы поняли, что этот высокий, крепкий таджик всему здесь хозяин, и что подчиненные считают его за Господа Бога. Почувствовал это и ротный, и невольно подтянулся. Хотя подобное с ним вряд ли случалось часто. Шестая ГМСР и сама ведь не подарок. На отличном русском языке он кратко спросил о состоянии своего заместителя. Вытянувшись по стойке смирно, кто он мне такой, спрашивается? Я доложил о характере ранения и о неутешительном прогнозе. Поверил он мне или нет, не знаю. Но комбат тут же крикнул: «Где врач?» Через несколько секунд, бросив остальных раненых, к нам примчался взмыленный фельдшер. Мои предположения он подтвердил. Хадовец выслушал их молча, потом вдруг подошел к брошенной на земь винтовке, передернул затвор, выбросил один патрон, в два приема выломил из него пулю и, повернувшись ко мне, спросил: «Такая?» Я подошел, взял в руки пулю и тоже молча кивнул головой: «Такая?» Хадовец развернулся и одним легким жестом подозвал двух офицеров Кобальта. Те не посмели не подчиниться ему и подбежали едва ли не рысью. Он спросил, все ли у них в порядке и что они еще хотят делать в этом кишлаке. Офицеры ответили, что вертолеты на подходе, град в полку тоже готов, сейчас заберут тела и можно отходить. Хадовец выслушал их, согласно кивнул и, отвернувшись, уперся тяжким взглядом в раскинувшийся под ногами кишлак. Офицеры не ушли, выразительно обменялись многозначительными взглядами. Один как бы в ответ легко пожал плечами, а второй, указав на пленного, спросил: «Ну так мы этого мудака забираем?» «Нет, но мы же договаривались». Хадовец не отвечал. Пауза затянулась. Один из кобальтовцев пару раз вопросительно зыркнул на меня, мол, чего я тут делаю, а потом опять повернулся к хадовцу: «Мы утром его вам вернем». Хадовец еще немного помолчал и, все так же не поворачиваясь, отрезал: «Все остаются здесь». Кобальтовцы для приличия перекинулись с ним еще парой фраз и, раздосадованные, отошли в сторону. Появились вертолеты. Мы загрузили раненых и убитых. С ними улетел один кобальтовец. Второй поманил меня пальчиком и мягонько так выяснил, что я делал рядом с командиром батальона ХАД. Я в ответ тактично прошелся по неустойчивой натуре восточных деспотов и традиционно пожалился: на руки связаны. Кобальтовец, удовлетворенный моим примерным поведением, согласно закивал головой и, угостив офицерской сигаретой, сказал: «Минут через 20 отчаливаем, держись рядом!» Пока грузили раненых и начали отход, комбат Хадовец допросил пленного. Задал несколько вопросов, потом пару раз прошелся глазами и, не прогибавшийся под ударами автоматного приклада пленный, опустил голову. Рядовые хадовцы, сидевшие на снегу, в нескольких метрах поодаль, так вообще чуть не попадали ниц. Комбат отдал им какой-то приказ, и когда те почти мгновенно исчезли, он вдруг скинул с плеча АКМ, врезал короткой очередью по пленному и, закинув автомат за спину, двинулся следом. К тому времени я уже достаточно видел покойников, видел и как умирают, но в этой гибели было что-то более страшное, чем смерть сама по себе. Нет, все произошло без особых конвульсий, пару раз дернулся и затих, не было и невыразимого ужаса в глазах, как у кишлачных жителей. Наоборот, увидев, как офицер снимает автомат с предохранителя, пленный даже чуть выпрямился и расправил грудь. Меня поразило не столько то, как встретил свою смерть пленный, сколько то, как эту смерть принес комбат Хадовец. Было такое впечатление, что командир Соколиков не приговор привел в исполнение, не врага казнил, не человека убил, а сделал что-то будничное, обычное, о чем забыл еще до выстрелов. Никаких эмоций в глазах, никаких чувств на лице, вообще ничего. Словно в воздух выстрелил, подал какой-то сигнал, а не в человека, пусть и духа. Убийство вообще противоестественно, даже на войне. Сколько ни смотри на трупы, все равно каждый раз внутри что-то дергается. Но этот расстрел был из ряда вон. Какой-то абсурд, как сон, что ли, изначально нереальный. Стоявшие вокруг напряженно молчали, даже офицеры, даже кобальтовец. Проводив хат, командир 6-й роты многозначительно кивнул на кишлачных мужиков и неизвестно кого спросил: «Ну, а что с этими ублюдками делать?» Кто-то с натянутым смешком ответил: «Тебя хадовцы забыли спросить!» Мужички тем временем под шумок подцепили тело и спокойно двинулись во свояси. После командира Соколиков слова какого-то ротного для них, наверное, уже мало что значили. Он сам это понял и лишь скривился: «Ну-ну, идите, голуби, идите!» Но интонации его все равно были слишком выразительны, и капитан-минометчик, пожилой дядька, недавно сменивший на должности балагура Белова, неопределенно протянул в ответ: «Да на кой они нужны? Все равно сейчас накроют!» Ротный на этот счет, судя по всему, имел свою точку зрения и после короткой паузы спросил стоявшего рядом кобальтовца: «Ну что, старшой, град будем ждать, а?» Тот сделал неопределенный жест, мол, как хотите. Офицеры криво ухмыльнулись и двинулись к краю гребня. Жизнь кишлачных мужичков в тот момент ценилась не выше автоматного патрона. И не пристрели комбат Хадовец у меня на глазах пленного, я, наверное, тоже пошел бы вслед за остальными. А что? У меня оставалось еще 3 45 патронных магазина. Вполне можно было один потратить. Такая потеха в конце операции. Но не пошел. Старший лейтенант Кобальтовец и командир минометчиков тоже остались на месте, а офицеры, двинувшиеся к краю гребня, через несколько минут возвратились, и особой радости на их лицах я что-то не заметил. Грязненькая в тот день выдалась нам работенка. А замполита своего хадовцы так до санчасти не довезли, умер в вертолете. Второй эпизод произошел летом 1984-го во время рейда в урочище Аргу. Где-то в середине операции утром мы встали на блокирование, и тут Звонарева по связи вызывают к стоянке штаба батальона. Серега, оставив 2 машины на высоте и прихватив с собой несколько человек, на 149-й рванул к комбату. Там уже нас ждала командирская Пухова и КШМ штаба полка с начальником особого отдела и двумя-тремя незнакомыми офицерами. Морпех сразу указал Сереге на штабную машину, и через несколько минут тот уже получал инструкции. «Возьмешь этих ребят?» Штабной майор кивнул в сторону двух молодых офицеров. «И смотаешься с ними в кишлачок. Там разведрота, так что ничего военного не предвидится. Заберете одного педрилу. Кобальт мне уже плешь натер из-за него». Серега кивнул, быстро переговорил о чем-то с Пуховым. Тот со своей машины подкинул пару пулеметчиков. Кобальтовцы свистнули стоявшему на земле Бабаю, тоже офицеру, но только из хада, и через полчаса мы примчались на место. Крошечный кишлачишка, домишек в 10, да и то не дома, а так, развалюхи. Половина явно не жилые, а вот на самом конце, с краю, прилепившись к склону, стоит настоящий дом, усадьба. Вот туда-то и направлялась наша команда. Машину и обоих пулеметчиков ротного оставили у границы селения, склон прикрывать, а сами цепью пошли к дому. Опасности вроде бы никакой. Сзади виднелось старое русло реки, да на протяжении нескольких километров поле, усыпанное круглыми камнями. Пришли благополучно. В усадьбе никого, но офицеры говорят, должен быть, некуда ему деться. И действительно, через 5 минут в одной полуподвальной клуне мы нашли здорового молодого мужика лет 30-35. Выходить сам он не захотел, а когда попытались вытащить его оттуда силком, начал брыкаться, кусаться и орать благим матом. Пришлось объясняться с ним по-другому. С двух ударов прикладами его успокоили, и через несколько минут мужик оказался во дворе. Мы окатили его водой из фляг. Мужик стал приходить в себя, и хадовец о чем-то его спросил. Мужик тут же сделал непонимающее лицо и сходу отрицательно замотал головой. Толмач повернулся к офицерам и перевел. Утверждает, что ничего им не говорил. Один из них, помладше, сказал: «Да врет, сучара!» Хадовец, понимающе кивнул, скинул с плеча автомат, как-то фронтовато его в руках перекрутил и неожиданно очень сильно засадил мужику стволом в солнечное сплетение. Когда тот опять стал что-либо понимать, ему повторили вопрос и, по-моему, что-то еще сверх того пообещали, причем такое, что бедолагу всего передернуло. Стоя на коленях, он обвел полубезумным взглядом окружающих его людей и в знак согласия мелко затрусил головой. Ребята из Кобальта хором воскликнули: «Что говорил?» Афганский гэбист перевел вопрос, внимательно выслушал ответ и подтвердил: «Так и есть». Старший со словами: «Ах ты, мразь вонючая!» от всей души хряснул мужика носком ботинка в лицо. А когда тот, захрюков, растянулся на земле, добавил еще разик промеж ног. Мужик и вовсе завыл и забился в судорогах. Пока он корчился в пыли, офицеры вкратце объяснили суть происходящего. Этот дядька вместе с еще несколькими из соседних селений был так называемым наблюдателем, то есть за определенную плату следил за передвижением духов, выспрашивал, где те прячут свои базы, хранилища и прочее, а потом передавал сведения нашим, шурави. Но вот стало известно, что мужичонка по какой-то причине сдал маджахедам то ли связного, то ли важного осведомителя хада. Ребята Джумалуддина быстренько его разыскали и каким-то особо изощренным способом прикончили. Кто-кто, они вообще были мастерами на подобные штучки. А чтобы остальным тоже неповадно было стучать, за компанию вырезали и всю его семью. Этим они славились не меньше. Кобальтовцы молниеносно вычислили инициатора провала ценной агентурной сети и, дождавшись первой оказии, нанесли своему неверному сотруднику визит вежливости. Наконец старший офицер приказал: «Ладно, поднимайте этого урода, поедем!» Мы попытались поставить мужика на ноги, но он опять по-собачьи завыл и стал яростно упираться. Ему еще разок хорошенько врезали, на что Васек не удержался и прокомментировал: «Ой, оставьте меня, хлопцы, дайте помереть!» Все засмеялись, а старший кобальтовец, холодно улыбнувшись, серьезно сказал: «Действительно, Женя, прочти дяде отходную!» Второй кивнул и сделал шаг в направлении хозяина. Тот по Жениному лицу да по нашей реакции понял, что сейчас произойдет, и как-то мгновенно, став мельче и еще несчастней, обреченно затих. Офицер неспешно достал из кобуры ПМ, не торопясь обошел сжавшуюся фигурку вокруг, двумя руками мягко наклонил голову мужика вниз и, сделав полшага назад, вопросительно посмотрел на нас, стоявших на воображаемой линии огня. Лицо уже не было спокойно, но повадки говорили о каком-то опыте и серьезности намерений, и мы, осознав, что это не шутки, не спектакль, что воображаемая линия имеет все шансы превратиться во вполне реальную, отошли в сторону. Дядька стоял на коленях все так же, с наклоненной, как бы зафиксированной головой, и что-то еле слышно бормотал себе под нос. Женя медленно поднял пистолет, аккуратно большим пальцем правой руки сбросил предохранитель, потом взвел курок и через равный со всеми этими действиями промежуток времени нажал на спусковой крючок. Выстрелом мужику размозжило верхнюю половину лица и отшвырнуло тело на метр вперед. Он еще несколько секунд подергался, посучил ногами по земле и пару раз нелепо изогнулся. Женя опустил пистолет, опять очень мягко опустил курок, потом поставил его на предохранитель. Все так же, плавными движениями большого пальца правой руки. Немного бравируя, переступил через затихшее тело и двинулся к нашей машине. Его напарник вместе с афганцем последовали за ним. Ну и нам там больше делать было нечего. Сейчас, вспоминая этот эпизод, я думаю, что все же это было не так противно, как тогда, в феврале 1984-го. Помню, никого этот расстрел особо не шокировал. На обратном пути мы о чем-то оживленно болтали, даже смеялись над покойничком, над тем, как он немужественно хрюкал. С ребятами из Кобальта попрощались тепло и за руку, и никто после этих рукопожатий руки о штаны не отирал. Почему так произошло, я, кажется, понял. Большинство из стоявших вокруг впервые видели расстрел собственными глазами. Для них это была казнь. Женя, прострелив затылок, осознавал, что он делает. Какой-то, видимо, у них принятый ритуал соблюдал и даже проявил своеобразный гуманизм. Дал приговоренному несколько секунд помолиться, опустил голову так, чтобы пуля прошла сразу, через мозговой столб, и смерть была немучительна. А главное, кощунство это или нет, но у него в глазах было какое-то чувство, пусть интерес, даже любопытство, но он нечто чувствовал. А тогда, зимой, убили человека походя, как таракана, как вошь раздавили, и, по-моему, этого даже и не заметили. Страшно, абсурдно, нелогично, но именно так, хлоп, и все, нет человека, и не было.